Дорогие братья и сестры, гости, я хотел прочитать листок приветствия от служителей Международного совета Церкви Евангельских христиан-баптистов. С Рождеством Христовым! Чудную весть о рождении Спасителя первыми услышали пастухи. Ангел сказал им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». Тут же явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». У Бога все чудно, и великое, и малое. Великое заключалось в том, что Бог послал в мир своего Сына, а малое – в том, что Он восхотел сообщить об этом величайшем событии простым пастухам. Любящему Богу хотелось, чтобы люди скорее узнали – об исполнении давно обещанного о явлении в мир Его Сына. Да, отношение Бога к человечеству достойно восхищения. Он отдал Сына Своего для спасения людей. Однако действия людей, как всегда, достойны сожаления. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Они нашли для Сына Божьего убогое место. Он пришел к Своим, и Свои Его не приняли». Рождение Иисуса Христа в мир – это радость тех, которые приняли Его в свое сердце. Они не просто выделили Ему укромный уголок в своей жизни, а широко распахнули пред Ним двери. Они приняли Его с торжеством, как Владыку Вселенной, как Господа и Царя. Ангел сказал пастухам: «Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Любящий Бог ожидает, что люди, узнав о рождении младенца, будут искать Его, и дает им знак, как можно найти Его. Пастухи, поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Господь Иисус занял отведенное Ему место в яслях без претензий. Однако это не значит, что Он считает такой прием нормальным. Прислушаемся, чему Он учит Своих учеников. «Кто любит отца и мать более, нежели Меня, недостоин Меня». И кто любит сына и дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. Согласимся с тем, что Иисус Христос достоин занимать в нашей жизни первое место. Он должен быть превыше всего. Поэтому представим Ему себя всецело, чтобы Он занял в нас подобающее Ему место. Будем искренне радоваться и тому, что сделал Бог, и тому, что мы имеем возможность воспринять Его как нашего Спасителя и Господа. Однако воспринять Его только как Спасителя далеко недостаточно. Мы на самом деле нуждаемся в Спасителе, но нам крайне необходим и Господь, который управлял бы всей нашей жизнью. Только Бог может довести нас до желаемой цели, приводя нашу жизнь в порядок. Только Он может сделать нас способными достойно прославлять Его. Восторгаясь великим и чудным делом Бога нашего, будем неустанно восхвалять Его за любовь и за спасение, бесценный дар для всего человечества. Аминь.